13 сентября учрежден Камбоджийский оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из Гурбекту 2017 года. Комитет постановил организовать разные культурно-политические мероприятия, посвященные бессмертным заслугам великого Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и уважаемого Ким Чен Ына.